Часть вторая. Глава первая. Человек, торгующий совестью. Наступил день, когда Коломбу должны были представить королеве. Перенесемся мысленно в один из залов Луврского дворца. Здесь собрался весь двор, чтобы сразу после обедни отправиться в Сен-Жермен. Дожидались лишь выхода короля и королевы. Только несколько дам сидят. Большинство придворных стоят или прогуливаются по залу, беседуя в полголоса. Шуршат парчевые и шелковые платья. В тесноте шпага задевает за шпагу. Встречаются сияющие нежностью или горящие ненавистью взгляды. Влюбленные шепотом назначают свидание. Соперники бросают друг другу вызов на дуэль. Блестящий поток знати ошеломляет своим великолепием. Костюмы, сшитые по последней моде, роскошны. Лица дам очаровательны. На этом пышном и до смешного пестром фоне выделяются одетые на итальянский или испанский лад пажи со шпагой у пояса. Они стоят неподвижно, как статуэтки, положив руку на бедро. Впрочем, было бы бесполезно пытаться изобразить ослепительную, полную блеска и живых красок картину королевского двора. Сколько бы мы ни старались это сделать, у нас получилась бы лишь тусклая или слабая ее копия. Попробуйте вдохнуть жизнь в галантных и насмешливых кавалеров. Оживите изящных и остроумных дам Гиптомирона и Брантома. Гиптомирон, 1558 год. Сборник новелл королевы Маргариты Ангулемской, носившей имя Маргариты Наварской по титулу своего мужа, короля Навары. Брантом Пьер де Бурдей, 1535-1614. Французский историк, автор «Жизни знаменитых капитанов» и «Галантных дам». Вложите в их уста подлинно французский язык XVI века, яркий, сочный, наивный, и вы получите представление о прекрасном дворе Франциска I, особенно если припомните слова этого монарха. «Двор без дам – это год без весны или весна без цветов». И в самом деле, двор Франциска I олицетворял собой вечную весну, сверкающую самыми прекрасными и благоприятными цветами. Освоившись со всем этим шумом и суетой и присмотревшись к толпе придворных, нетрудно было заметить, что она делилась на два лагеря. Отличительным признаком лагеря герцогини де Тамп служил лиловый цвет. Голубой указывал на принадлежность к лагерю Дианы де Пуатье. Сторонники герцогини являлись тайными поборниками реформы, их противники – ревностными католиками. Среди приверженцев Дианы де Пуатье можно было видеть дофина, человека с плоской, бесцветной физиономией. В лагере герцогини де Тамп то и дело мелькало умное, живое лицо и золотистые кудри Карла Орлеанского, второго сына Франциска. Дополните эту картину политической и религиозной распри ревностью дам, соперничеством художников и поэтов, и вы получите довольно полное представление о ненависти, царившей при дворе Франциска I, что поможет вам понять причину злобных взглядов и угрожающих жестов, которые невозможно было скрыть от наблюдательного взора, несмотря на все лицемерие придворных. Главные враги, Диана де Пуатье и Анна де Тамп, сидят в противоположных концах огромного зала. И все же каждая насмешка, брошенная одной из соперниц, вмиг достигает слуха другой. И столь же быстро приходит разящий ответ, благодаря усердию множества досужих сплетников. Среди разряженных в шелка и бархат вельмож, мрачный и равнодушный к остротам, да и ко всему окружающему, расхаживает в своей длинной докторской мантии Анри Этьен, всецело преданный партии реформистов. А в двух шагах от него, столь же ко всему равнодушный, стоит, прислонясь к колонне, печальный и бледный Пьетро Строци, эмигрант из Флоренции. Строци Пьетро умер в 1558 году. Выходец из банкирского дома Строци во Флоренции, враждовавшего с банкирами-герцогами Медичи. Всю жизнь боролся против них, перешел на службу к Франциску I и участвовал в итальянских войнах на его стороне. Медичи были союзниками Карла V. В 1556 году стал маршалом Франции. Наверное, он видит в мечтах покинутую родину, куда ему суждено было вернуться пленником и обрести покой лишь в могиле. Пожалуй, излишне говорить, что этот благородный эмигрант, по женской линии родственник Екатерины Медичи,

И все, чего бы вы ни пожелали, я не торгую своим влиянием на короля, господин посол. О, сударыня, никто не осмелится даже подумать об этом. Послушайте, вы уверяете, будто ваш повелитель желает заручиться моей поддержкой. И между нами говоря, он прав. Я окажу ему поддержку и прошу за это значительно меньше, чем он предлагает. Но вот что он должен сделать. Слушайте внимательно. Он обещает Франциску дарственную на герцогство Миланское. Однако, едва покинув Францию, вспомнит о нарушении Мадридского договора и забудет о своем обещании. Но ведь это повлечет за собой войну, сударыня! Терпение, господин де Медина. Действительно, его величество разгневается, пригрозит императору войной. Тогда Карл V согласится сделать герцогство Миланское независимым и отдаст его, но только свободным от всяких долговых обязательств, Карлу Орлеанскому, второму сыну Франциска I. Таким образом, император и обещание выполнит, и не увеличит мощи своего соперника. Думаю, мой совет чего-нибудь стоит, и, надеюсь, господин посол, вам нечего возразить против него. Что же касается моих личных пожеланий, о которых вы только что упоминали, то если его святейшему величеству понравится мой план, пусть он обронит при первой нашей встрече какой-нибудь блестящий камешек. И если камешек окажется достойным моего внимания, я подниму его и сохраню на память о своем славном союзе с наследником римских цезарей, великим королем Испании и Индии. При этих словах герцогиня де Тамп склонилась к Асканио, не меньше напуганному этими таинственными и мрачными планами, чем герцог де Медина был ими обеспокоен, а граф Дарбек восхищен. «Все это ради тебя, Асканио», — прошептала она. «Чтобы завоевать твою любовь, я готова погубить Францию». И уже громко добавила. «Ну как, господин посол?» «Решать такие важные вопросы может только сам император. Но я почти уверен, он примет ваше предложение. Выгоды его для нас столь очевидны, что меня это просто пугает». «Поверьте, господин посол, что, берясь воздействовать на короля, я соблюдаю и собственную выгоду. Ведь у нас, женщин, есть своя дипломатия, подчас более тонкая, чем у политиков. Но, клянусь, в моих планах не таится для вас ни малейшей опасности. Да и подумайте, какая тут может быть опасность? Впрочем, в ожидании решения Карла V я постараюсь вооружить против него короля Франции и буду всячески убеждать его величество захватить своего гостя в плен». «Как, сударыня, и вы считаете это достойным началом союза?» «Полноте, господин посол, вы такой блестящий государственный деятель. Не понимаете, что главное для меня сейчас – отвести от себя подозрения. Открыто стать на вашу сторону – значит погубить все дело. Не думаю, однако, чтобы кто-нибудь мог выдать меня. Позвольте же мне быть вашим врагом, герцог. Позвольте говорить против вас. Да и не все ли вам равно? Бог мой, разве вы не знаете, герцог, как можно играть словами? Если, например, Карл V отвергнет мое предложение, я скажу королю: «Сир, верьте моему женскому чутью. Вы должны во имя справедливости без колебания покарать преступника». Ну а если его святейшее величество согласится, я скажу Франциску: «Сир, положитесь на мою женскую хитрость. Мы, женщины, хитры и изворотливы, как кошки. Вам необходимо решиться на одну маленькую сделку». «О, сударыня, как жаль, что вы повелеваете целым королевством. Из вас получился бы прекрасный дипломат», — склоняясь перед госпожой де Тамп, воскликнул герцог де Медина. И он удалился в восторге от неожиданного оборота, который приняли его переговоры с герцогиней. «Ну а теперь, друг мой, я буду говорить с вами откровенно, без обиняков», — сказала герцогиня, оставшись наедине с графом Дарбеком и Асканио. «Из нашего разговора, граф, вы узнали три вещи. Во-первых, и для моих друзей, и для меня самой необходимо, чтобы моя власть над королем окончательно упрочилась. Во-вторых, после успешного завершения этого дела нам уже не надо будет опасаться завтрашнего дня, ведь короля заменит его сын, а у герцога Миланского, которого возвышу я,

«Хорошо, хорошо, Бенвенуто. Но я желаю все же, чтобы вы сделали мне золотую солонку. Мой казнохранитель сегодня же отсчитает вам для этого 1000 полновесных золотых ЭКЮ старой чеканки. Слышите, Дарбек? Сегодня же! Я не хочу, чтобы у Челлини пропала даром хоть одна минута. Прощайте, Бенвенуто, желаю вам успеха. Помните, французский король ждет Юпитера. Прощайте, господа. Не забывайте о Карле V. Пока Франциск I сходил с лестницы, чтобы сесть на коня и верхом сопровождать королеву, которая была уже в карете, в зале шли небезынтересные разговоры. Послушаем их. Бенвенуто подошел к графу Дарбеку и сказал: «Я должен повиноваться его величеству, господин казнохранитель. Потрудитесь, пожалуйста, приготовить золото. А я тем временем схожу за мешком и через полчаса буду у вас». Граф в знак согласия молча поклонился, и Челлини, напрасно поискав глазами Асканио, вышел из Лувра один. В то же время Мармань тихо проговорил, обращаясь к Приву, который все еще держал Коломбу за руку: «Прекрасная возможность. Побегу предупредить своих людей. А вы скажите Дарбеку, чтобы он как можно дольше задержал у себя Бенвенуто». И он исчез. А мессер де Стурвиль, подойдя к графу Дарбеку, что-то прошептал ему на ухо и тут же громко добавил: «А тем временем, граф, я отведу Коломбу в Нельский замок». «Хорошо», — ответил Дарбек. «И сегодня же вечером сообщите мне, чем все это кончится». Они расстались. Приво не спеша направился с дочерью к малому Нельскому замку. Асканио, незамеченный ими, шел сзади, любуясь издали грациозной походкой Коломбы. А король вскочил на своего любимого коня, превосходного скакуна гнедой масти, подаренного ему Генрихом VIII. И, вдев ногу в стремя, произнес: «Нам с тобой, приятель, предстоит сегодня долгий путь. Хоть ростом мал красавчик мой гнедой, друг другом все ж довольны мы с тобой. Вот две первые строчки и готовы», — добавил он. «А ну-ка, Моро, попробуйте закончить четверостишье. Или вы, Мелен де Сен-Желе». Моро медлил, почесывая в затылке. Сен-Желе опередил его, с необыкновенной быстротой сочинив удачное окончание. «Хоть ты не Буцефал, но всадник твой повыше македонского герой». Буцефал — легендарный конь Александра Македонского. Стихи были встречены громкими аплодисментами. И король, сидя в седле, изящным поклоном поблагодарил поэта за столь быстрый и удачный экспромт. Что касается Моро, он вернулся к себе в отвратительнейшем настроении. «Понять не могу, что сегодня случилось с придворными», — ворчал он. «Но все они ужасно глупые».